образом будет развеяна и печаль матери. Со временем возле этого чертена поселились монахи, число которых быстро увеличивалось, по мере распространения славы о чудесном дереве и воздвигнутом над ним чертене. Впоследствии чертен облицевали плитами кованого серебра и возвели над ним обширное здание с позолоченной крышей. В нише чертена покоится золотое изображение Дзонхавы, под которым на мраморной ступеньке установлены маленькие чертены с прахом лам и постоянно горящие светильники. У самого входа в храм растет высокое сандаловое дерево. Рассказывают, что у него один корень с тем священным деревом, которое находится теперь внутри чертена. А от семян священного сандана, занесенных на дно оврага, уже выросла целая роща. Листья с этих деревьев, растущих среди дикого лука, монахи собирают и тщательно высушивают. Они обладают целебными свойствами, поэтому их охотно покупают многочисленные паломники, заваривают их и пьют настой. Верное средство от многих болезней. Особенно незаменимы листья при трудных родах. В монастыре Гумбун есть 4 датсана — богословский, медицинский и 2 мистических — Динхор и Джуд. Здание мистического факультета Джуд, основанного в 1649 году, расположилось у самого обрыва. Здесь хранится много чудесных реликвий, о которых паломники вслух не говорят, а только почтительно шепчутся. С именем Дзонхавы связан монастырь Галдан, полное название которого Брок Ри Галдан Намбарджаял Бийлин, уединенное, горное, вполне радостное обиталище полного победоносца. Монастырь был выстроен на южном склоне горы Брок-Ри, и место для этой обители выбирал сам Дзонхава. Он убедился, что в этом месте присутствуют все благоприятные признаки как земли, так и неба, и основал монастырь Галдан. Соборный храм с престолом Дзонхавы находился как раз рядом с домом, где жил и скончался этот выдающийся буддийский деятель. Древнее предание повествует, что собравшиеся вокруг усопшего ученики горько плакали и в отчаянии восклицали: «Учитель, где ты?» И вдруг на стене комнаты появился образ Дзонхавы, и раздался голос: «Я здесь». Рассказывают, что многочисленные паломники видели эту святыню еще в конце XIX века. Преданность и любовь учеников к своему учителю были столь велики, что они решили не сжигать его тело. В сидячем положении оно было заключено в ковчег из сандалового дерева и помещено в реликварий чертена, сделанного из серебра и украшенного различными драгоценными камнями. Позже реликварии облицевали листами кованого золота, а над ним воздвигли величественное здание. Многих паломников привлекает в монастырь Галдан и еще одна реликвия, связанная с именем Дзонхавы. Это часть черепа его матери, оправленная в золото наподобие чаши Габалы. Подобные сосуды не были редкостью в средневековом Тибете, но данная чаша по преданию обладала чудесными свойствами. Зерна риса, находившиеся в ней, никогда не кончались, хотя их во множестве раздавали паломникам как средство, исцеляющее от многих болезней. Великий Будда из Нара. В феврале 740 года японский император Сёму испытал потрясение, увидя в храме Тизикидзе статую Будды Русяна. Будда Русяна является центральной фигурой сутры Коген, и согласно ей он, подобно солнцу, излучает всеобъемлющий свет, освещает вселенную, безграничной силой своей мудрости указывает всем живущим путь к спасению. Он всемогущий и единственный владыка мира. Создание самых крупных и самых монументальных буддийских ансамблей началось в Японии лишь в VIII веке. Оно совпало со временем формирования централизованного японского феодального государства и появления первого города, столицы Нара, крепость мира, сменившей временные резиденции правителей. Для укрепления новой религии, буддизма, император Сёму в 743 году издал рескрипт, предписывающий создать огромную статую Будды. В учении школы Коген число 10 обозначает бесконечность, поэтому статуя Дайбуцу, великого Будды, высоту должна была быть в 10 раз больше обычной, то есть около 16 метров. Японцам было известно, что еще в 466 году жители соседнего Китая воздвигли 30-метровую статую Будды. Но у них в стране такое грандиозное сооружение создавалось впервые. Во главе скульпторов был поставлен Куни-но Кимимар, который и создал первоначальный проект и чертежи статуи великого Будды. По его расчетам, предположительный вес статуи должен был равняться 380 тоннам. Для возведения статуи было отведено место в северо-восточной части Нара, неподалеку от императорского дворца, у подножия горы Микасаяма. Сначала мастера в течение 4 лет напряженно трудились над строительством модели статуи, торжественное открытие которой состоялось в октябре 746 года. Около 16 тысяч свечей было зажжено вокруг нее, а вечером несколько тысяч монахов с факелами окружили площадку, на которую из темноты выплыла белоснежная статуя. После завершения всех подготовительных работ можно было приступать к отливке самой статуи, которая заняла еще 2 года. Японцы к тому времени знали несколько способов литья, и один из них с помощью восковой формы, когда металлический стержень обматывался веревкой и обмазывался глиной, а потом на него наносился воск, точно воспроизводящий фигуру. Затем эта восковая фигура помещалась во внешнюю глиняную форму. Горячий металл заливался на воск и как бы занимал его место. Однако в этот раз, учитывая размеры будущей статуи великого Будды и стоимость воска, такой способ оказался весьма дорогостоящим, и японцы разработали другую технологию. Они решили на укрепленном фундаменте возвести деревянный каркас, состоявший из сложной системы колонн, сеток и перекрытий. Затем они по форме статуи обмазали его несколькими слоями глины. Такой каркас должен был сыграть роль внутренней формы. А будущую статую предполагалось разрезать по вертикали на 8 частей, по которым уже изготовлять внешнюю форму. А в промежутке между внешней и внутренней формами заливать медь и по горизонтали насыпать большой слой земли. Следующим этапом создания великого Будды было изготовление внешней формы, которое началось с пьедестала, с лепестков лотоса. Чтобы к ним не прилипала глина внешней формы, лепестки простелили слоем особой бумаги, пропитанной специальными веществами. Затем на них стали постепенно наслаивать глину, а вначале очень мелкую, обожженную и измельченную. Потом смесь пепла с глиноземом, затем глину с соломой, рисовой шелухой и кусками металла. По мере отдаления от центра пьедестала глина становилась все грубее. Рассказывают, что сам император Сёму принес в рукаве кимоно землю и бросил ее к постаменту великого Будды для укрепления статуи. Также поступила императрица Камё и придворные. Под постамент были еще зарыты священные предметы. 7 сокровищ. Золото, серебро, лазурит, раковина, тридакны, агат, коралл и горный хрусталь. Стекло, замок в форме цикады, украшенное зернью, сосуд, меч, зеркало и яшма. Потом обе формы тщательно просушили, а чтобы свести до минимума испарение воды во время отливки, в спине глиняной статуи для выхода воды было оставлено отверстие. После просушки внешнюю форму надели на внутреннюю, прокладывая пространство между ними специальными брусками, которых было изготовлено 3330 штук. Дальше внешнюю форму закрепили с помощью досок и канатов, а сверху засыпали огромным слоем земли. А вокруг статуи было сооружено несколько огнеупорных печей, желобом соединенных с ней, и 27 сентября 747 года началась отливка великого Будды. По свидетельству очевидцев, даже из Киота было видно, что днем и ночью над Нара стоит зарево. Со всех концов Японии в Нару стекались люди, чтобы принять участие в сооружении великой святыни. Над созданием грандиозной статуи трудились 2 603 638 человек, практически каждый второй японец. Создание столь грандиозного монумента потребовало колоссального напряжения сил и средств всей Японии. Потребовалось огромное количество материалов, некоторые из которых в Нара достать было непросто, поэтому их привозили из других районов Японии. Кроме леса и глины, нужно еще было много меди, олова, ртути, золота и других материалов. Все они строго учитывались особо назначенными чиновниками. Через 2 года великий Будда, на создание которого пошло 500 тонн бронзы, был отлит. И в декабре 749 года 5000 монахов отслужили около него первое богослужение. Но потребовалось еще 5 лет, чтобы закончить проработку и изготовление мелких деталей, а также золочение Будды. А волосы великого Будды сделаны в виде спиралевидных конусов, и на них ушло 6,3 тонны меди. Для золочения потребовалось 440 килограммов золота, а в Наре его взять было негде. Но вскоре с острова Хансю пришло известие, что близ одного из храмов обнаружены большие запасы этого драгоценного металла. Статуя была так велика, выше 5-этажного дома, что жители Нары до сих пор говорят о ней. Можно пройти в ноздрю статуи, не сложив зонта. Но как укрыть великого Будду от непогоды? И тогда император Сёму повелел, чтобы исчезла гора, и явился на ее месте храм. Общая высота великого Будды без пьедестала 16,2 метра, высота его лица почти 5 метров, ширина 3 метра, а гигантские уши высоту почти по 2,5 метра. Будда сидит с поджатыми ногами. Правая рука его, раскрытая ладонью, протянута вперед. Этот жест означает благословение, и тот, кому она протянута, получает душевное спокойствие. Левая рука Будды покоится на колене, что символизирует желание могущественного и единственного владыки служить земле. На лбу Будды, между бровями, находится так называемая урна, символический знак мудрости. Она указывает на состояние высокой сосредоточенной мысли, на глубокое внутреннее созерцание великого Будды. Особо выделено возвышение на темени с несколько неестественными курчавыми завитками волос. Это символ превосходства над обычными людьми, обремененными суетными мыслями и заботами о происходящем вокруг. Нимбы за спиной Будды символизируют солнце, струи небесного огня и высшие миры, о которых обитают Будды прошлого. Пьедестал великого Будды, состоящий из 56 бронзовых лепестков лотоса, также заслуживает особого внимания. На каждый лепесток нанесена тончайшая резьба, изображение модели мира, согласно сутрам Коген и Бумба. А в основе изображения, которое символизирует нравственную чистоту и незапятнанность, венчик тысячелепесткового лотоса, в центре которого находится алмазная твердь горы Сумеру, возвышающаяся над семью рядами золотых горных хребтов, разделенных семью морями с ароматной водой и окруженной соленым морем. По вертикали горной оси расположены три мира. Мир желаний, состоящий из восьми великих адов, мир голодных духов и мир небожителей, который, в свою очередь, имеет шесть ступеней. Мир форм, здесь преодолеваются плотские страсти, а все материальные сущности достигают своей высшей формы. Мир чистой духовности, в котором материальные формы вовсе исчезают. Все формы сливаются воедино и происходит непосредственное приближение к состоянию Будды. И другие миры. Над вершиной горы Сумеру располагается мир просветленных. В центре его изображен Будда в монашеском одеянии и с монашеской эмблемой, символ добродетели на груди. Пальцы его рук образуют окружности, напоминающие колеса, которые символизируют вечность во времени и пространстве. Со всех сторон Будда окружен внемлющими ему бодхисаттвами. А сверху, из исходящего от Будды сияния, появляется на облаках становящийся Буддой. Такая резьба нанесена на каждом лепестке. И таким образом пьедестал великого Будды становится центром бесконечного множества миров. За головой великого Будды находится деревянный позолоченный ореол, на котором изображены 16 его воплощений. Это дополнение было сделано в 17 веке, как и две статуи, которые изображают милосердную богиню Каннон и божество счастья. Справа за Буддой находится небольшое отверстие, через которое пытаются пролезть все паломники, потому что в случае удачи, по преданию, они обретут рай. Сооружение статуи великого Будды заключалось, конечно же, не столько в том, что император Сёма увидел поразившего его Будду Русяна. Он хотел, чтобы создание статуи Будды стало делом всего народа, чтобы каждый внес в него свою лепту. Величественная статуя и в наши дни считается символом могущества Японской империи и одновременно гармоничного и размеренного образа жизни японцев. Попутно расскажем о знаменитой статуе Будды, находящейся в городке Карамакура. Высота фигуры, отлитая из бронзы, составляет приблизительно 14 метров. Год создания бронзового Будды 1252. Будда сидит на пьедестале, скрестив ноги и соединив опущенные перед собой руки. Веки его прикрыты, так как Будда повелевает человеку просто созерцать. Гений средневекового мастера, создавшего эту удивительную скульптуру, просто поразителен. От всей фигуры Будды, даже от складок его одежды, местами позеленевшей от времени, веет глубочайшим покоем и мудрой сосредоточенностью. Потому вокруг статуи тоже царит тишина, хотя здесь всегда полно туристов со стрекочущими фото и кинокамерами. Но рядом с величественным Буддой, кажется, перестаешь слышать гомон снующей многоликой толпы. К статуе ведут ряды каменных светильников и аллеи деревьев, от многих из которых остались лишь пни. У самых колен Будды стоят многочисленные корзины с фруктами и цветы. Это приношение великому учителю от его многочисленных почитателей и последователей. Внутри статуи находится лестница, которая ведет к голове Будды. И, конечно, туристам из разных стран хочется забраться по ней, что посмотреть на мир через глаз просветленного. главный шаман Монголии.